Страсти, недуги души. Едва ли можно найти писателя, который не размышлял бы о человеческих страстях. Читая, например, «Игрока» Федора Михайловича Достоевского, проникаешься ужасом перед неудержимостью страсти, но вместе с тем невольно ловишь себя на том, что где-то в глубине души таится не ужас, но азартный восторг. Вот это жизнь! Жизнь полнокровная, безудержная, страстная, так ярко описанная Гёте в диалоге между Фаустом и Мефистофелем. Фауст. Отныне с головой нырну в страстей клокочущих горнила, со всей безудержностью пыла в пучину их, на глубину, в горячку времени стремглав, в разгар случайностей с разбегу, в живую боль, в живую негу, в вихрь огорчений и забав. Мефистофель. Со всех приманок снят запрет, но жаждой радости терзаем, срывая удовольствий цвет, не будь застенчивым кисляем, рви их смелее, мой совет. Фауст, нет права, ты не подражаем, о радостях и речи нет, скорей о буре, урагане, у гари страсти разговор. Удивительное дело. Действительно, в страсти о радостях и речи нет. Однако, что же дает страсти такую безмерную власть над человеческими душами? Может, какое-то древнее проклятие? Или же страсти — это крик души, порой истерический, из затхлой темницы обывательщины и пустоты? Отчаянная попытка вырваться? Откуда и куда? В современном понимании бесстрастность едва ли не синоним всегреховности. Бесстрастный понимается многими как бесчувственный, холодный, безразличный, высокомерный. Не ваш грех, ваше самодовольство вопиет к небу. Ничтожество ваших грехов вопиет к небу. Эти слова Ницше во многом задают тон нынешнему отношению к жизни. Однако разве в этих словах не слышно надрыва, который привел немецкого мыслителя на койку психически невменяемых? Что же такое страсть? И в греческом, и в русском языке у этого слова один корень – глагол «страдать». Страсть – это то, что приносит страдания, хотя это страдание порой кажется таким вожделенным. Христианские подвижники сравнивали одержимого страстями с псом, который лижет зубья пилы, вкус крови его пьянит, и он еще яростнее набрасывается на острые зубья, разрывающие его собственное тело. Главная приманка страсти – маячащее перед глазами удовольствие, которое пьянит своей близостью, но и отодвигается все дальше и дальше, чем глубже человек погружается в страсть. По своей сути, любая страсть – паразит. Страсть паразитирует на добрых по своей сути силах и стремлениях, вложенных Богом в человека. Поэтому тот, кто противостоит страстям, вовсе не становится бесцветным и бесчувственным. Напротив, когда разрубаются цепи страстей, онемевшие силы души получают долгожданную свободу. корень всех страстей – самолюбие. В этих словах отражена и причина притягательности страстей, и в то же время показана главная задача, которую стремится решить христианин – победить эгоцентризм, высвободить в душе место для Бога и других людей. Аскетика, или искусство побеждать страсти, выделяет 7 главных страстей, растущих из самолюбия. Это гордость или высокоумие о себе, тщеславие, которое не может жить без признания и похвал. Далее идут гнев, печаль, уныние, сребролюбие, чревоугодие и блуд. Каждая страсть накладывает свой особый отпечаток на душу. Аскетика учит распознавать страсти с их зарождения. Между разными страстями существует тонкая, но реальная связь. Так, от чрезмерного угождения чреву восстает блудная брань. Пресыщение блудной страстью порождает сребролюбие. Сребролюбие дает повод гневу. От гнева рождается печаль, а от печали – уныние. Поэтому против страстей надо сражаться тем же порядком. Но о специфике каждой из страстей и о том, какими способами преодолеваются страсти, мы будем вести разговор в следующих передачах.